Слушай его меньше, а то наплетет тебя еще всякого. Ты же к нему сейчас идти собиралась?» Буркнул я, введя последними своими словами девушку в краску. «Нет, ну точнее не только за этим. Вообще-то я пришла тебя предупредить, чтобы ты был осторожней. Видишь вон ту девушку рядом со стариной Стеном? Она уже на протяжении получаса строит тебе глазки и всеми силами старается привлечь внимание. Так что будь осторожен, постарайся много сегодня не пить, а то оглянуться не успеешь, как окрутит тебя и оженит. Думаю, это такой хитрый план отца, чтобы посильнее привязать тебя к нашему острову», сделав серьезное лицо, понизив голос, закончила сестренка. «Про отца не знаю, но вот такие поползнения в мою сторону мне точно не нравятся». А сестренка оказалась права, рядом со Стеном и вправду сидела, ну даже не знаю, как ее назвать, медведица, корова, но точно не девушка, чтоб вы лучше понимали, 2 метра ростом, размашистая как мужик в плечах, огромная квадратная рожа и вес в 1,5 центнера. И вот это вот чудо сейчас усердно ко мне клеилось и при этом иногда вне назначая облизывала свои жирные и пухлые пальцы. «Нет, ну нахер, такого добра мне точно не надо», помотал головой я головой и отложил свой кубок в сторону. «Сегодня только водичка, никакого алкоголя. Ха-ха, вот, видишь, ты мне теперь должен, братец», видя мою реакцию, посмеялась Лидия. «Так что в благодарность прикроешь от отца, пока я ненадолго отлучусь к Диемонду. Ему там одному, так одиноко. Ну, что и требовалось доказать. Вот, нет бы, по-родственному подойти поболтать, спросить, как дела, а у нее один Диемонд на уме». Посмотрев в сторону своего родителя, что сейчас методично нажирался, и попутно не забывая громко вести диалог с моим дедом со стороны Стейнов и главой дома Краула, покачал головой. «Думаю, твоего отсутствия сегодня он точно не заметит, так что можешь не спешить и даже пойти уединиться с ним где-то», кинул ответку я ей, от слов которой лицо Лидии резко вспыхнуло, а я был удостоен еще одного тычка в бок. «Мы с ним не занимаемся этим, но раз ты разрешаешь, то я учту это», съязвила сестренка. Однако такое развитие ситуации уже в корне не устраивало меня, вот ляпнул же я на свою голову. «Лидия, вообще-то я пошутил», но был прерван ее голосом. «Все, я пошла», поцеловав меня в щеку, так и ничего не ответив на мои слова, убежала Лидия, а я снова остался один наедине со своим мясом. Жаль, правда, что она все же оказалась права и та мужикоподобная жаба реально меня весь вечер преследовала. Все время пыталась подсесть и даже пару раз зажать между столами, но я кое-как держался, вовремя успевая сбежать в последний момент. Однако один раз ей все же почти удалось это сделать. Я случайно споткнулся об какого-то пьяного бедолагу и был чуть ли не схвачен этой гориллой. Но мне повезло, и от столь высокой чести меня спас неожиданный громкий возглас отца, что привлек внимание всех окружающих. «Зачем ты даешь мне эту ослиную мочу? Налей вина!» — пьяным голосом прокричал отец и то ли случайно, то ли специально дал в лицо одному из краулов, что в тот момент протягивал ему бурдюк с настойкой, а после, как ни в чем не бывало, не обращая внимания на развалившегося на земле человека, взял со стола стакан с вином. И пока все отвлекались на эти крики и причитания, я успел незаметно по-тихому слинять, усевшись рядом с дядей Вилмаром. «Убегаешь?» — отведя взгляд со стола отца, самодовольно спросил этот индивид. «Приходится, как видишь. И когда же она от меня наконец-то отстанет?» — проурчал я. «Да, Брунгильда она у меня такая, прям вся в меня», — пророкотал голос сидящего слева от меня человека, на которого я сначала даже не обратил внимания. Это был огромный рыжий, немного похожий на Тормунда мужик, большой размах плеч, рост под 2,5 метра, руки с мою голову. В общем, этакая островная версия горы 2.0 или Канана Варвара. «Это мой друг Фалос, вождь племени Кровавого Зуба с земель Краулов, и именно от его дочери ты убегал весь этот вечер», — пояснил мне дядя. Однако я еще на половине предложения его не слушал, а ржал взахлеб, стоило мне только услышать имя этого здоровяка. Ну, в самом деле, что за родители такие, назвать своего ребенка в честь искусственного члена. А мой дядя еще таким серьезным голосом это говорил, в то время, как этот вождь ему кивал в ответ. «Ты надо мной смеешься, сопляк?» — видя мою реакцию на его имя, с гневом прорычал этот здоровяк. «Я тебя сейчас все кишки выпущу и даже глазом не моргну на твое родство с Вилмаром. Ах-ах, прости, я не специально. Давай я тебе сейчас все подробно объясню», — попытался я его успокоить, а то на самом деле может и разрезать. «Такого здоровяка хрен просто так остановишь. Ну, попытайся», — погрозил мне внезапно оказавшимся у него в руках кинжалом. «Смотри, когда я был на юге, в Браавосе, это такой огромный город в сотню раз больше скалистой гавани, там был один торговец, что на рынке продавал для богатых дам деревянную фигурку в виде мужского», объяснял я своему вспыльчивому собеседнику, который прямо на глазах весь начал сдуваться, а потом и резко бледнеть. «Про дядю же можно вообще не говорить, он в это время ржал как конь, и что они вот эти деревянные фигурки суют прямо туда?» — отрешенным голосом спросил здоровяк. «Да, поэтому я и отреагировал так на твое имя, а вы еще с таким серьезным лицом говорили про это. Прости, вот и не удержался. Фу, какая гадость, чего только эти южане не придумают», — скривив лицо, буркнул здоровяк, а после добавил: «Ладно, на первый раз тебя прощаю, но чтоб никому об этом ни слова, понял меня?» «Понял, чего тут непонятного?» В защитном жесте я поднял руки вверх и от греха подальше решил перевести тему. «Давай лучше о чем-нибудь другом поговорим, расскажи лучше, к примеру, о своем племени. Боюсь, что я про него ни разу до этого еще не слышал». Нечленораздельно гневно пробормотал он, а затем обильно брюзжа слюной продолжил: «Как ты мог о нас не слушать? Мы племя Кровавого Зуба, одно из самых древних и знаменитых племен всего Скагоса. Мы известны своим бесстрашием и неукротимостью. Каждый член нашего племени отличный и непревзойденный боец, ведь всех своих детей обращению оружием мы начинаем учить еще с раннего детства. Конечно, после восстания полусотни лет давности наша численность сильно упала, однако, даже сейчас мы заставляем всех с собой считаться». При виде такого яркого спича, я даже непроизвольно схватился за свой слегка заросший подбородок. Честное слово, я до этого ни разу даже жалкого слова не слышал об этом странном воинственном племени. Хотя, если так задуматься, все довольно-таки логично. Меня никогда не готовили на место лорда. Отец мне, в отличие от старшего брата, не рассказывал про так называемую внутреннюю кухню нашего острова, про самые влиятельные племена, наиболее известные роды и наши с ними взаимоотношения, ну а также все многое другое, что должен знать каждый уважающий лорд для нормального управления. А то вот будет мой старший братец объезжать свои владения и заедет, к примеру, в племя Белой Коры. Пребывая там, он не выполнит какие-нибудь определенные обряды, тем самым оскорбит местного вождя, а ночью ему по-тихому перережут горло. Ситуацию, в общем, получится неприятная. Понятное дело, что я сейчас немного утрирую, но кто его знает, может быть и такое. Сам же я, понятное дело, увлекался всем этим мало. Круг моих интересов лежал совершенно в другой плоскости и далеко за пределами нашего острова. Так что сейчас я могу с уверенностью сказать, что попал в полную лажу. Вот даже дядя уже немного недобро смотрит. Поэтому мне, чтобы не потерять свое лицо, как в прямом, так и в переносном смысле, требовалось срочно как-нибудь реабилитироваться. Прости, я больше всю свою жизнь грезил дальними морскими походами и путешествиями, мечтал где-нибудь там, на суше, завоевать себе лордство. Так что дальше нашего города, я, можно сказать, особо-то ничего и не знаю, повинился я перед собеседниками. Ну, а что, меня, в принципе, можно и понять, намного увлекательнее размышлять об большой геополитике, каноне и как изменятся обе эти составляющие с приходом новой переменной фигуры в моем скромном роде. Извини моего племянника, он с самого детства немного у нас дурной. К тому же ты ведь сам очень любишь хвалиться перед всеми своим великим племенем. Так и расскажи ему о нем. Да, и познавательных историй, у тебя полный рот, такому летнему пареньку, как он, будет очень полезно их послушать. Спас меня от гнева здоровяка дядя. Хотя за летнего было обидно, я хоть и еще молод, но зато не раз уже успел за это время влезть в неприятности и поучаствовать в опасных для жизни событиях. «А, это я могу», — воодушевившись не на шутку, выкрикнул этот здоровяк. На протяжении всего следующего часа вождь племени Кровавого Зуба с непередаваемым энтузиазмом рассказывал мне про жизнь своего могучего племени, про то, как большая часть из них служит у Кроулов, про свою систему подготовки будущих воинов, которая чем-то из себя напоминала обучение гоплитов из древней Спарты и МНДР. Хотя последнее и не точно, все же я не историк и, понятное дело, все досконально просто физически не мог знать. Поэтому в своих рассуждениях я больше основывался на голливудских фильмах, что своим содержанием чем-то напоминали рассказ Фаллоса. В общем, это было довольно-таки интересно, а местами даже забавно, Ну а бонусом ко всему этому шли различные байки и истории из жизни. Смотри, вылезает, значит, он такой весь мокрый из воды и начинает протягивать мне какие-то медные кругляшки. Говорит, мол, отведи меня к своему лорду, а иначе я потом очень сильно пожалею. Через слово хохоча, весело говорил вождь. Ну, а ты, поинтересовался я. Ну, я его и отвел, правда, не к кровлам, зачем им этот южанин, а к нам в деревню. Видел бы ты, как он трясся, когда мы показали ему наше залитое кровью чердерево. Жаль, правда, он оказался слабаком и почти сразу отключился, так что его кишки мы уже развешивали в тишине. Видно, уверовал. Ах-ха-хах, смеялся Фалос над своей же шуткой, ну и юмор же у этого здоровяка. Интересно, они его, что прям, реально принесли в жертву старым богам или он так просто прикалывается над зеленым юнцом вроде меня? Надо будет потом у дяди расспросить поподробней. Я, то всегда думал, что жертвоприношение – это пережиток прошлого, а тут на тебя вылез такой случай. Впрочем, если так задуматься, откуда мне знать об этом? Вот про его известнейшие на весь остров племя я тоже до этого ни разу ничего не слышал. Потому-то и не надо раньше времени делать вывод. Кто его знает, может, у нас где-нибудь на отшибе кто-то и промышляет этим. Да, и жертвоприношение само по себе просто так не проведешь. Нужна какая жертва, левый человек. Не будут же они право дело своих собственных соплеменников по деревьям развешивать. Отсюда и должна быть редкость данного архаизма. К слову, раз такое дело чего тянуть, может мне тогда прямо сейчас и спросить обо всем у Фалоса. Думаю, уж он-то мне точно сможет с расстановкой и смыслом красочно и во всех подробностях все объяснить. Притворить я, правда, к своему сожалению, внезапно пришедший в голову идею так и не сумел, внезапно был снова прерван своим отцом. Ну а дальше мне стало немного, мягко говоря, не до этого. «Зачем ты мне опять эту бурду даешь?» — пьяным голосом кричал уже сильно захмелевший отец. «Если так хочешь, сам пей эту мочу». И сказав эти слова, отец отобрал у того же самого кровла, которому он немногим ранее зарядил по голове, бурдюк с настойкой и, схватив этого человека за челюсть, стал силой вливать ему ее в рот. «И что они к нему лезут?» – пробормотал я, а после развернулся обратно к своим собеседникам, чтобы продолжить разговор. «Ну так на чем ты там остановился? Вы принесли его в жертву, отравили». Признаюсь честно, не сразу до меня дошел смысл этого слова. Мне понадобилось секунд 10, чтобы перевести взгляд с лежащего на земле парня, обильно пускающего пену, и на окружающих его людей, среди которых наблюдались странные и непонятные телодвижения, но когда все же я наконец-то все понял, то мигом осознал весь ужас происходящего. И как это понимать? Пока я еще отходил от шока, гневно выкрикнул отец в сторону обнаживших оружие кровлов. «Ты предал наш остров, подстилка Старков, такому как ты не место быть одним из лордов Скагаса. Передай власть своему брату, и я, так уж быть, сохраню тебе и твоей семье жизнь», — глумливым голосом говорил старичок, в коем я узнал своего давнего собеседника неделю назад. Теперь то становится понятно, почему он меня так дотошно тогда так расспрашивал. Стоп, отрава, он же что-то говорил тогда про алкоголь, бочки. То есть я своими собственными руками, можно сказать, погубил жизни доверившихся мне людей. Вдруг резко понял я, однако и предаваться дальше внутренним терзаниям не мог, ведь ситуация с каждой секундой все сильнее накалялась. Чтобы Краул ставил условия Магнару, не бывать этому, гневно чуть ли не рыча пробасил отец, и резко вынув из-за пояса меч, подобно буйволу бросился на своих противников. Такой прыти, от моего пьяного с виду и еле стоящего, по их мнению, отца они точно не ожидали, за что сразу и поплатились. Грацией, подобно медведю, он быстро приблизился к своим оппонентам и мощным ударом меча обезглавил ближайшего к себе кровла. Затем же, не теряя замаха, отвел меч немного в сторону и отрубил замахнувшуюся на него руку второго. Однако это являлось лишь началом, врагов все же было слишком много, почти 150 человек с оружием в руках, когда же наших лишь под 40, разница просто колоссальна. Вскоре вся площадь погрузилась в анархию. Люди, что пары мгновений ранее мирно и весело беседовали вместе, сейчас с упоением кололи и резали друг друга, а на брусчатке с каждой минутой становилось все больше и больше мертвых и визжащих от боли тел. Я же в этот момент тоже было решил влезть во весь этот хаос, но стоило лишь мне попытаться сделать буквально один вперед шаг, как мое горло коснулось холодной стали чьё-то клинка. Впрочем, благодаря своей магии я почти сразу же понял, кому он принадлежал. «Не лезь во все это, Висент, и я клянусь старыми богами, ни ты, ни твои братья и Лидия не пострадают», — услышал я за собой холодный голос своего дяди. «Вот как они смогли организовать все это, правильно рассчитать и получить оружие, наше оружие, клинки, которые я приобрел в Браавосе. Не узнать их я просто не мог. Они как-то во время застолья смогли вооружить всю эту толпу. И всему виной дядя Вилмар, наш Вилмар. Как же так, как ты мог предать нас? Пойти против своего брата и семьи?» С гневом и некой горечью в голосе спросил я у стоявшего позади меня человека. «Это было по-настоящему больно, осознавать, что тебя предали. Родной человек, которому ты верил и доверял всей душой, оказался чертовым предателем. В других более благоприятных обстоятельствах данное известие бы меня, конечно, не сломило, но задуматься заставило уж точно. Однако в тот самый момент мой мозг думал немного по-другому и расставлял приоритеты совершенно иначе. Поэтому вместо самокопаний я начал незаметно для собеседника влиять на приставленную к моему горлу клинок. Твой отец предал первый, прогнувшись под Старков, а я лишь восстанавливаю справедливость. Кажется, с прикрытым сомнением в голосе ответил мне дядя. Справедливость? Ты это называешь справедливостью? Тянул я время, указывая рукой на валяющиеся на земле еще теплые трупы. При этом где-то глубоко внутри надеясь, что его удастся еще образумить, что они пообещали за это. Думаешь, тебя оставят после этого в живых? Я получу место лорда Магнара, а они земли Стейнов. Всего лишь взаимовыгодная сделка. Жаль, правда, что не получилось сделать все тихо. Твой отец должен был просто выпить снотворное. Да-да, это обычное снотворное, а не яд, как ты наверняка подумал. Не изверг же я убивать собственного брата. Впрочем, как получилось, так получилось, с грустью ответил Вилмар. Создавалось такое ощущение, что все здесь происходящее ему было явно не по душе. Теперь становится все понятно, а я все гадал, почему он так резко постарел. Видно, все же совесть у него еще немного осталась, и предательство ему так легко не далось. Ты так и не ответил на последний вопрос. Все дело в твоих воинах, Висент. Отравить одновременно такую ораву народу у краулов бы не вышло. Сложно угадать со временем. Может случиться так, что половина выпьет яд, а другая нет и забьет тревогу. Вот и пришлось использовать разбавленное снотворное, а в случае чего, какой-нибудь оплошности, чтобы не всполошились раньше времени, все можно было бы просто списать на действие алкоголя. Вторая же причина – это ты. Тебя им контролировать через меня, ну и выданный за одного из краулов Лиди, будет намного проще. Вот, собственно говоря, и все, понятно теперь. А теперь постой, пожалуйста, спокойно, пока я тебя не свяжу, чуть вздыхая, пояснил мне дядя. Не знаю уж, правда это или нет, но звучит как-то не очень, тем не менее лучше все это оставить немного на потом. Сейчас надо быстро и без лишней крови разобраться с Вилмаром. Я то понял, но вот ты, кажется, забыл про одну маленькую деталь, мою магию. Подав небольшой импульс своей магии в насыщенный ею за время разговора меч, я разрушил его молекулярную структуру, тем самым превращая приставленный к моему горлу клинок в обычную железную пыль, после чего сразу же перехожу в ускорение. Мой дядя опытный мечник, поэтому действовать надо быстро. Так что пока он не успел опомниться, резко бью ему затылком в голову, а затем с разворота добавляю в челюсть, тем самым, кажется, к неожиданности для самого себя отправляя его в нокаут. Все вышло как-то слишком уж, на мой взгляд, просто. От дяди я ожидал чего-то большего. Сколько раз я в детстве мечтал победить этого монстра, а тут раз и все, даже как-то обидно немного. Хотя, если честно, такую победу нельзя назвать до конца честной. Впрочем, какая разница, резкая потеря меча, легкая дезинтеграция и последующая связка ударов сделала свое дело. Да и не ожидал он от меня такой скорости. В наших с ним спаррингах я никогда не применял ускорение, предпочитая ограничиваться лишь обычными навыками. Все же главной моей задачей было повысить свое мастерство, а не победить благодаря своей магии. Так что на тренировках я ее почти никогда не использовал, и про эту грань моих способностей знал очень ограниченный круг людей, всего несколько человек: Джори, Дисмонт, да еще пару моих доверенных стражников. Вот он, видно, и думал, что сумеет ограничиться обычной угрозой и ножичком. Глянув на лежащее без сознания тело своего дяди, что был одним из организаторов сегодняшней бойни, в моей голове с новой силой проснулся уже немного утихнувший гнев. Внезапно вспыхнувшие эмоции требовали выхода, который я и поспешил им дать, ринувшись с выхваченным мечом на противников. Это, между прочим, был тот самый меч, что я приобрел перед празднеством у одного торговца в Браавосе. Он был удобным, не слишком легким, не тяжелым, с ним можно было спокойно сражаться как одной рукой, так и двумя, да и вид вырезанных на нем рун придавал клинку некую таинственность. Поэтому, покрепче перехватив его рукоять, я с переполнявшей меня яростью ринулся в самое пекло. Первым моим противником оказался какой-то бедолага, стоящий ко мне спиной. Он еще с двумя напарниками, ухмыляясь, и что-то все время радостно крича, теснили одного из наших стражников. Сразу было видно, что они чувствовали себя хозяевами положения. Их было больше, они пришли сюда убивать и резать, не думая, что мы сможем дать им хотя бы какой-нибудь отпор. Эта безалаберность его и погубила, он даже ничего не успел заметить до того, как у него в животе оказался мой клинок. Оттолкнув ногой еще подрагивающий труп парня, я переключился на неподозревающих, что уже мертвы, оставшихся кровлов. Первый из них, что-то крича, было попытался на меня кинуться, но сделал это как-то слишком топорно и я бы даже сказал глупо. Так что, отойдя немного в сторону, и пропустив его немного сбоку от себя, я с неким наслаждением за счет сильного замаха с разворота атаковал его ничем не защищенную спину, перерубая ее чуть ли не пополам. Даже магию применять не пришлось. С непомерным азартом оглянувшись по сторонам в поисках оставшегося противника, я к своему удивлению обнаружил его стоявшим на коленях. И сам он в этот момент обеими руками пытался не дать вывалиться своим кишкам из широкого разреза на животе. Спасенный же мною стражник в это время зло улыбался, смотря на все это зрелище. Эта жестокая сцена неожиданно утихомирила вспыхнувшую во мне жажду крови. Нет, мне не было его жалко, за те 16 лет, что я провел в этом мире, эта черта характера во мне хоть и не исчезла, но порядком поблекла. В этот самый момент я понял, что если я поддамся своей ярости, то в какой-то момент и сам, как эти трое, потеряю бдительность и как следствие по глупости умру, будь то от неожиданной стрелы, атаки в спину или просто переоценю свои силы и надломлюсь в процессе. Кончая его, собрав распоясавшиеся эмоции в кулак, крикнул я стражнику, на что тот что-то злобно буркнул, но приказ выполнил, не мешкая, срубив бедолаге голову. Дальше же я со своим новоявленным напарником работал в паре, убивая одного за другим людей из числа кровлов. Мы постепенно за счет спасенных нами других стражников или гостей вечера, что брали оружие убитых врагов, увеличивали численность нашего отряда. Казалось бы, у нас не было ни единого шанса на 40 против 150 кровлов, их почти в 4 раза больше. Что мы могли против них сделать? Однако было несколько «но». Во-первых, безоружные гости, которые не хотели просто так умирать, особенно не везло Стивенам, на них велась настоящая загонная охота. А во-вторых, качество наших противников. Большая часть кроулов совершенно не умела держать в руках оружие, создавалось такое ощущение, что они сегодня вообще в первый раз в руки взяли оружие. Впрочем, так скорее и есть, взяв наши мечи, они никак не могли сразу научиться ими пользоваться. Уже матерые в постоянных поединках стражники отца резали их словно скот на бойне. Не всех, конечно, был у кроулов и своеобразный костяк из человек 10-15, что вполне неплохо размахивали своими железками, да и численное превосходство играло свою роль. Однако, как оказалось, этого было мало и бой с каждой минутой лишь набирал обороты. Вогнав в сердце очередного врага свой клинок, тем самым отправляя навстречу к старым богам не то 21-го, не то 22-го противника, сложно нормального считать во всей происходящей здесь вакханалии, мы наконец-то сумели с моим небольшим отрядом пробиться к центру площади, где в этот момент разворачивалась основная битва. До этого я по большей части сражался на окраине, закономерно опасаясь в одиночку лезть к большому скоплению народу. Такого рода свалки очень опасны и переменчивы, все норовят друг другу зайти в спину, везде постоянные мельтешения, движения и зачастую ты даже не можешь понять, кто враг, а кто друг. Дополнительным же фактом шло подавляющее преимущество противников. Если все лояльные нам люди в это время благоразумно пытались заныкаться как можно дальше от всей этой бойни, то вот кроулы наоборот методично продвигались все ближе к центру. Ну, а все остальное просто оставляя на откуп своим небольшим мобильным двойкам и тройкам, что при поддержке спасенных мною людей не представляли для меня абсолютно никакой угрозы. И зачем же я тогда, может, спросите вы, помчался в самое пекло? Зачем так рисковать и влезать в самую гущу сражения? Не лучше ли, ошиваясь на окраинах, потихоньку копить силы и постепенно ослаблять противника. С тактической точки зрения, возможно, и да, так и вправду будет намного лучше. Однако я прекрасно понимал, зачем противник движется к центру, им нужен был отец, и именно за его головой они и двигались в этом направлении. И позволить им ее заполучить я, понятное дело, никак не мог. Да, и если мыслить в стратегическом плане, именно смерть отца может стать тем маленьким камешком, что окончательно пошатнет чаши весов и явно не в нашу пользу. Так что, как только я немного подкопил силы, то сразу же бросился в центр, и кое-как, хоть и потеряв пару человек, но смог пробиться к тем подобиям баррикад, где сейчас оборонялся отец от все напирающих кровлов. Мое появление было хоть и не фееричным, все же нас было не так уж и много, намного меньше противников и в два раза, чем людей отца, однако при этом явно успешным. Все же 7 человек, есть 7 человек, особенно если они, окрыленные успехом, подобно буйволам, яростно прут на пролом и ударяют в спину. У меня же вообще в этот момент чуть ли башку во второй раз не снесло, лишь неимоверной силой воли я держал свои эмоции в узде. Еще парой минут ранее я заметил дерущихся в самой гуще сражения братьев и немного прихрамывающего отца, что руководил всей обороной иногда изредка, если того требовал случай, вступая в бой. Так что стимул у меня был более чем хороший, тем более я прекрасно видел, что положение дел у них явно было не очень, и под таким непреодолимым напором врага они долго точно не выстоят. Однако даже несмотря на все это, магию я пока еще особо не использовал, ограничиваясь лишь редким ускорением, прекрасно понимая свои небезграничные возможности тела. Благодаря нашему неожиданному для нападавших появлению отец смог ненадолго стабилизировать общую ситуацию и даже скоординировать наши общие действия. Зажав с двух сторон один из отрядов противников, мы смогли чуть ли не подчистую его тут и положить. Конечно, не без потерь, но размен 3-16 можно было назвать более чем приемлемым. Особенно, если учесть, что после такого неожиданного удара по носу, кроулы решили на некоторое время отступить, давая нам пару лишних минут на отдых. На площадь на некоторое время опустилась почти полная тишина, а противоборствующие стороны застыли в нерешительности. Если оценивать всю ситуацию в целом, то она за эти 10 минут боя не очень-то и изменилась. У противника до сих пор сохранялось некое преимущество в силах. Не как до начала противостояния, конечно, но все же разрыв был явно очевиден. Впрочем, и число потерь у них было просто подавляющее. За время сражения их силы уменьшились больше чем вдвое, и сейчас были едва ли свыше 60 человек. У защитников же все было еще хуже. Нет, на первый взгляд уменьшение их общего числа с 40 всего лишь меньше чем вдвое, при такой интенсивной рубке и явно более высоких потерях противника, чем-то хорошим, но это лишь на первый взгляд. Нужно понимать, что противник нас до сего момента закидывал лишь жалким отрепьем, пушечным мясом, что фехтовать даже не умело. Так что по сути дела они просто разменивали количество на качество. Кроулы сумели сохранить основной свой боевой костяк, а мы хоть и потеряли меньше, но были все измотаны и обескровлены. Глен живой, немного отойдя от битвы, подошел я к заляпанному кровью брату, что также при виде меня радостно улыбнулся. «Держимся, как видишь, но ты вовремя, не знаю, смогли бы мы отбить их последний приступ, если бы не твоя своевременная подмога, так что спасибо. И еще, понимаю, что не вовремя, но ты случайно не видел дядю Вилмара вместе с Лидией?» С волнением в голосе проговорил брат, явно надеясь на лучшее. «Ну, и как мне ему в такой момент говорить ему про этого предателя? У меня даже при одном лишь его вспоминании кулаки больно сжимаются. Того, что совершил дядя, я совершенно не понимал. Так, ладно, Висент, успокойся». Лидия убежала к своему дарницу, а вот дядя, при упоминании виновника всего случившегося, в моем горле стал горький комок. Он предал нас. Это он организовал на пару вместе с краулами все это нападение. Вот как, кажется, не выглядел удивленным мой брат. Значит, отец был все же прав, и за этим стоял именно он. Хорошо еще, что Лидия успела сбежать. Я хоть этого дарнийца и недолюбливаю, но за то, что он, можно сказать, спас сестренку, благодарен. Да, между прочим, очень забавный факт: схваченного мною дарнийца у нас в семье не любили. Поначалу, конечно, относились нейтрально и даже с кое-каким интересом, но как только стали известны его взаимоотношения с Лидией, как сразу относительно нейтральных упали сильно ниже плинтуса. Поэтому среди всех моих родственничков к этому побелевшему за последнее время дарнийцу относились нормально только я, ну и, конечно, же Лидия. Вы изначально знали, что он предатель и ничего не предприняли, не до конца понял с гуляющими в голове мыслями, сказанную им фразу. Нет, конечно, такого от него никто не ожидал. Просто после того, как Краулы потребовали от отца передать всю власть именно дяде, сложить, как ты там говоришь, одно к одному было проще простого. Ну, да, согласился я с закономерными выводами отца и брата, при этом опять невольно задумался обо всем том, что произошло в течение последнего часа, а в особенности попытался проанализировать поведение дяди. Эй, Висент, ты меня слышишь? Отвлек меня от не очень приятных раздумий братец. А, да, ты что-то сказал, немного заторможенно пробормотал я, прекрасно осознавая, что нечаянно пропустил смысл сказанных им слов. Говорю, сходи, покажись матери, она тебя небось уже потеряла, да и про Лидию рассказать не забудь, сообщи радостную новость. Она здесь и жива, облегченным голосом спросил я у брата. Да и знаешь, я никогда не думал, что наша мать так хорошо умеет стрелять из лука, ни один десяток человек из него уже подстрелила. Так что я бы на твоем месте сильно не задерживался. Найдешь ее около ранен, блядь. Они, кажется, возвращаются. Под конец разговора, посмотрев куда-то ко мне за спину, эмоционально закончил мой брат. Проследив за взглядом Глена, я и вправду увидел приближающихся противников. Всего их против нас было около 40, то есть примерно по двое на человека. Раскладчик, я скажу вам, не очень, особенно, если учесть тот факт, что это уже были не те сиволапые дилетанты, которые сегодня в первый раз в руки меч взяли, а настоящие воины и при этом полностью свежие. И как же я это узнал? А тут все просто, тушку гороподобного фалоса, вместе с десятком таких же дуболомов увидеть было несложно. И это была явная проблема, которую, видимо, мне и требовалось решить. Поэтому я, недолго думая, быстро продвинувшись в первую линию, оказался прямо напротив вождя племени Кровавого Зуба и без лишних прелюдий и слов начал с ним бой. Как оказалось, в своих рассказах он ни капельки не приврал, боевая подготовка у этого племени и вправду была хорошая. По крайней мере, двигался этот здоровяк, несмотря на свои с виду внушительные габариты, более чем быстро и ловко, на порядок лучше всех прошлых моих противников за сегодня. Ну, а самое главное, он правильно умел использовать свои сильные и слабые стороны, коими являлась сила и рост. Первый же его прямой удар, удачно попавший по моему мечу, сразу показал всю разницу в наших весовых категориях. Импульс был такой силы, что даже через выставленный блок мне чуть ли не полностью отсушил руку. Теперь я, кажется, понимаю почему, как в сериальной, так и книжной версии Мартина Гору все так боялись. Да, тут меня, человека ростом под 1,90 м, от одного удара не слабо так пробрало. Не зря Аберин во время того злополучного боя, что стоил ему жизни, подобно назойливому комару кружил вокруг этого монстра. Ой, как не зря. Мне бы, наверное, тоже следовало сыграть на выносливости, попутно жаля его небольшими укусами, но боюсь, что у меня для этого просто банально нету времени, уж слишком сильный перевес сторон. Поэтому оставалось лишь прибегнуть к магии. Ладно, хочешь силы, я покажу тебе, что такое настоящая сила. С пафосом мысленно проговорил я, после чего, усилив свое тело, начал жестко принимать вражеские удары на свой меч, и сам при этом постепенно переходя из глухой защиты в нападение, чем, кажется, полностью ошеломил своего противника. И не мудрено, наверное, на острове он еще не встречал никого, кроме, возможно, некоторых своих соплеменников, кто бы мог, не боясь принимать его удары, а тут какой-то сопляк на полголовы ниже него теснит этого непобедимого мастодонта. Да, магия — это немного читерская штука, а вообще, если постараться при полном усилении, я бы мог уложить его, наверное, меньше, чем за полдюжины секунд. И это не простое хвастовство, а констатация факта. Мое усиление — страшная штука, и единственное, что меня останавливает от его использования, это неотвратимый откат, получать который в нынешних обстоятельствах мне будет смерти подобно. Вот и приходится использовать свои способности далеко не в полную силу и мощь. А моя непроизвольная дуэль тем временем продолжалась. Приняв очередной выпад фалоса на свой меч, я с помощью гарды успешно отвел лезвие вниз и, напитав свою правую руку дополнительной силой, опустил левую, после чего быстро вынутым из-за пояса кинжалом попытался атаковать того в голову, но не преуспел. Вождь племени Кровавого Зуба был опытным воином и сразу же смог разгадать мой маневр, и поэтому вовремя успел отступить назад. Однако, к моей удаче, он не учел тот факт, что за ним в тот момент уже лежал чей-то бездыханный труп, в результате чего банально упал. Понимая, что сейчас не время играть лишнее благородство, я сразу же поспешил воспользоваться оплошностью своего противника, насквозь проткнув своим клинком его правое предплечье и при этом обратным движением располосовав ему часть грудины. Изначально целил, конечно, в голову, но этот живучий гад оказался слишком вертким и в последний момент все же успел увернуться. Правда, это вряд ли ему сильно помогло, с такой рваной раной долго, всего пару минут и он просто истечет кровью. Все это понимал, как и я, так и его, находящиеся недалеко соплеменники, что на протяжении всего боя не вмешивались в нашу с ним схватку, но, правда, лишь до сего самого момента. И сейчас, поняв же, что их лидер проиграл, они сразу же поспешили за него вступиться, быстро оттеснив меня от его израненной тушки, а затем всей этой толпой унеся его с поля боя, чем оказали мне большую услугу. Добивать этого здоровяка не знаю почему, но мне совесть не позволяла, понравился мне он что ли за те несколько часов, что мы с ним сидели за столом, слушая его байки. Да, и одним фактом своего существования он разом решил часть нависшей над нами проблемы, ведь с раненной тушкой этого здоровяка ушла и большая часть его соплеменников, сразу лишив атакующих 7-8 хороших воинов. Ну, а бой же между тем развивался своим чередом, с неожиданным уходом почти четверти нападающих, ситуация на поле боя немного стабилизировалась, вернувшись к шаткому равновесию. А я же в это время с головой окунулся в разворачиваемую на площади рубку. Противостояние больше шло по принципу стенка на стенку, строй на строй. Здесь сейчас не так сильно влияли личные качества отдельно взятого бойца, а общая подготовка всех бойцов в целом, поэтому-то в дальнейшем моя результативность заметно снизилась. За следующие 5 минут боя я смог удачно подловить лишь двоих, одному начисто отрубив правую кисть под самое предплечье, а второму через подбородок проткнуть челюсть и, кажется, задеть мозг. По крайней мере, после такого попадания он рухнул как подкошенный. И даже не спрашивайте, как мне пришлось извернуться, чтобы совершить этот удар. Однако на этом все мои успехи закончились, а нас тем временем снова постепенно начали оттеснять к самому центру площади. Такими темпами, в скором времени нас окончательно прижмут к чердреву. Создаваемая тенденция явно не была положительной, поэтому-то я решился пойти на крайности. Подгадав нужный момент, я, на пару мгновений взвинтив свою скорость до максимума, незаметно для остальных размытой тенью нырнул в ненадолго открывшийся между двумя противниками просвет, пока их боем связывали стражники отца. Сейчас из-за обилия пролитой на нас крови, с первого взгляда отличить, кто на чьей стороне, было сложно. Так что я без особых усилий смог на время затеряться в толпе врагов и благополучно зайти им в тыл, где и без зазрения совести начал колоть и резать людей краулов в спину. В горячке боя противники только через десяток секунд осознали, что что-то явно пошло не так, но тогда уже было поздно. Я уже успел отправить на тот свет или смертельно ранить свыше 4-5 человек, а в образовавшуюся, в результате моих действий, брешь хлынули наши люди, что принялись с двух сторон активно окружать не готовых к такому бойцов краулов. Уже буквально через пару минут теснящие нас краулы сами оказались в ловушке и были вынуждены отступить, оставляя половину своих людей убитыми или ранеными, коих мы сразу же без зазрения совести добили, на поле боя. Противник потерял свыше 17 человек, мы же лишь 4, да и то двое из них были лишь серьезно ранены, так что возможно еще сумеют выкарабкаются. Конечно, были еще и легкораненые по типу того же Глена, которому во время прошедшего боя один из людей краулов не сильно так располосовал ногу, да и парочка других бойцов, что по тем или иным причинам выбыли из строя. Но это все же была победа, мы лишили противника большей части его элиты. Теперь соотношение сил было примерно одинаковым и вряд ли противник сможет потянуть такой же новый штурм. Впрочем, не стоило раньше времени радоваться победе, ведь, как мы только что сами доказали, загнанный зверь в угол будет сражаться до последнего, и, как впоследствии выяснилось, к несчастью для нас, это оказалось правдой, и в будущем противник нас сумел таки еще неприятно удивить. Но пока что не будем забегать так далеко вперед и вернемся к настоящему. Сейчас на площади новый виток противостояния, и это я сейчас говорю не про очередной штурм, а про обычные переговоры, которые, видимо, не чувствуя за собой силы, решили начать наши противники. Спустя пару минут после окончания штурма, когда противоборствующие стороны более-менее пришли в себя, со стороны краулов в нашу сторону выдвинулась небольшая делегация с уже заранее знакомыми мне лицами, одним из которых был тот старичок, патриарх краулов, а вторым же дядя Вилмар с основательно так припухшей после моего удара физиономией. В противовес им навстречу из-за баррикад вышел отец, что сразу же в привычном для него порыве бросился на своего брата с обвинениями. «Предатель! Шавка Краулов!» — гневно проревел отец, а после, к моему удивлению, да что к моему, наверное, к удивлению всех окружающих, грустно добавил: «Ты был мне братом, Вилмар, я верил тебе, и так ты мне отплатил за все это. Давай, без этих обвинений, брат. Я не хотел всего этого, но ты сам вынудил меня начать эту бойню. Просто сдайся, и мы закончим это бессмысленное кровопролитие», — спокойным голосом ответил ему на это дядя. «Сдаваться? Не смеши меня, мы уже покрошили больше сотни ваших воинов. Где вы набрали этих не умеющих даже держать в руках меч ушлепков? Вам повезло еще, что они сами себя не закололи. Так ответь мне на вопрос, кто кому тут должен сдаваться? Если все так и продолжится дальше, то совсем скоро от вас не останется никого. И тогда мы с тобой поговорим дорогой, брат, поговорим совсем по-другому, и мало тебе точно тогда не покажется», — с угрозой в голосе закончил отец. «Довольно, лорд Магнар, мы хотели решить все мирно, но вы сами выбрали свою судьбу», — прокряхтел престарелый Краул, после чего они с дядей, развернувшись, удалились обратно в сторону своих людей. Следующие пару десятков минут мы ожидали начала нового штурма, но его по каким-то причинам все не следовало. Казалось, противники чего-то ждал, а у меня с каждой пройденной секундой ожидания же на душе становилось все неспокойнее. Казалось бы, с одной стороны время играло нам на руку, с каждой минутой приближался тот миг, когда к нам должна была прийти хоть какая-нибудь допомощь, будь обычные горожане, рассредоточенные по городу стражники или, возможно, даже просто очнувшиеся от сонного зелья мои люди. Поэтому противник должен был атаковать, ведь они же тоже не дураки и прекрасно все понимали, а значит, у них имелся какой-то план, скрытый козырь. И чувствуется мне, он нам точно не понравится. На ум мне сейчас приходило лишь одно, то, что они могли схватить малышку Лидию, а с помощью нее потом вынудить нас сдаться или просто шантажировать. Поэтому-то нам, на мой взгляд, и нужно было начать срочно действовать, а не сидеть, ожидая неизвестного на одном месте. Понятное дело, что при атаке в меньшинстве мы будем немного в невыгодном положении, но отдавать противнику инициативу в нынешнем положении было просто глупо. Между прочим, у меня даже уже что-то наподобие плана имелось. Точнее, это был не совсем прям план, а скорее некая хитрость. Мне нужно было просто в одиночку выйти к противникам. Одного человека они вряд ли будут сразу атаковать. Опасности я для них, по идее, никакой особой, по их мнению, не представляю. Так что, скорее всего, противники решат, что я или перебежчик, или просто решил сдаться. Ну, а стоит мне только подойти к ним как можно ближе, как я, максимально ускорившись, сходу врублюсь в ничего не ожидающих врагов и убью как можно больше людей, а дальше же буду просто бегать и, постоянно маневрируя, постепенно сокращать их общую численность. В то время же, пока противник будет отвлечен погоней за мной, отец, воспользовавшись моментом, ударит по ним со всей силы и сомнет остатки. Вот, собственно, и весь замысел. Да ничего такого мега гениального здесь не было, однако ничего более лучшего мне в голову просто не приходило. Теперь же оставалось лишь самое главное – попробовать уговорить на это все отца. Нет, можно было бы, конечно, попробовать довериться госпоже удачи и надеяться, что меня в нужный момент поддержит. Но зачем, когда на кону стоит не только твоя жизнь, но и судьба всех твоих близких, как-то не тянет полагаться на случайности. Поэтому-то я и со всем этим своим планом отправился к отцу, где и был жестко раскритикован. При иных обстоятельствах у меня, возможно, что-то да бы получилось, но случилось так, что во время середины моего рассказа, откуда ни возьмись, появилась моя матушка и обрубила всю мою авантюрную задумку на корню, в ультимативной форме запретив мне, аки какой-нибудь лихой казак с шашкой наголо, в одиночку бросаться на амбразуру. В общем, затею мою так и не одобрили, а потом стало уже поздно. Противник сделал свой собственный ход, а я впоследствии всю свою оставшуюся жизнь жалел, что так и не доверился госпоже Фортуне. Интерлюдия. От лица командира охотничьей команды корабля работорговцев. Донал Рилтон радостно потирал свои руки. Сегодняшний день должен был принести ему поистине высокий улов. Сколько он мог заработать с обычного похода на север? 500, если повезет 1000 золотых. Сейчас же всего за одного одаренного мальчика он сможет выручить как минимум в несколько раз больше. Колдуны с кварта за такой экзотичный товар заплатят ему полновесным золотом, а еще не стоит забывать и про обычный живой товар, коего сегодня тоже будет большое количество. Этих здоровяков с руками оторвут в заливе работорговцев. Этот поход, наверное, можно будет назвать самым удачным в его истории, даже лучше того, когда он привез пару черепов великанов с самого крайнего севера. Сейчас же ему осталось лишь не сплоховать, и взять паренька живым и невредимым, ну и сделать так, чтоб потери оказались не выше среднего. Ведь воины ему еще понадобятся во время грядущей войны с драконами. Оглядев еще раз представшую пару минут назад перед ним площадь, покрытую изрубленных тел, Донал в лишний раз похвалил себя за излишнюю предосторожность. Не зря он все же взял арбалеты. Ой, как не зря. Не все, оказывается, на этом острове такие уж дикари, как его наниматели. Вот, какой город отстроили, да и как воины они тоже неплохи. Сколько нападавших перебили. Если бы не элемент неожиданности и своевременная помощь предателя, ничего бы у них никогда не получилось, и даже помощь охотничьей команды Донала вряд ли бы что-то изменила. Нет, паренька они бы точно выкрали. Это даже не обсуждается, но город бы взять точно не смогли. Приказав своим людям плотно перекрыть единственный нормальный выход с площади и зарядить к бою арбалеты, он стал терпеливо ждать, ожидая отмашки от своего нанимателя. Спешить ему сейчас было абсолютно некуда, а пока длилось это ожидание, можно с наслаждением было послушать разгорающуюся рядом с ним драму. «Ты обещал мне оставить их живых», — распалялся рядом стоящий дикарь. «Да чего же он наивен?» Сам привел врага в свой дом, а теперь просит, чтобы их не убивали. Нет, все же они те еще тупорылые идиоты, как и живущие одичалые за стеной. Хотя и вечно помешанные на морали северяне по слухам не слишком далеко от них и ушли. Впрочем, что с них взять этих древоебов-дикарей? Да-да, я помню, но это было до того, как они убили большую часть моих людей, прокряхтел, кажется, задумавшийся о чем-то его наниматель. Довольно-таки хитрый старикашка, наверное, единственный умный человек среди всех собравшихся здесь дикарей ему сильно импонировал. Ну, надо же додуматься до такого, напал прямо во время свадьбы. Жаль, правда, что изначальный план с поместьем так и не удался, а иначе все было бы на порядок легче. Хотя лично ему от этого даже было лучше, кто знает, что бы задумал этот старый лис, будь у него сил разделаться со своими союзниками. А так Донал теперь был почти полностью уверен, что его после всего этого не будет ждать неожиданный удар в спину. «Ты дал свое слово, ты», — с нажимом проговорил Скак. После этих слов на десяток секунд разговор прервался, старик до сих пор что-то обдумывал. Но, вот, он, видимо, что-то для себя решив, незаметно скосил взгляд на Донал. «Вот хитрый засранец», — с уважением про себя проговорил работорговец, решил все сделать чужими руками. «Мы сейчас перебьем этих ублюдков, а он после этого обвинит во всех бедах нас», себя же при этом выставив защитником острова. Впрочем, ему на мелкие интриги этого старикашки не было никакого дела. Пусть, если хочет, обеляет себе репутацию, в любом случае они уже сегодня вечером покинут этот чертов остров. Так что верно истолковав намек своего нанимателя, он беззвучно достал нож и, не видя неприятия, стал постепенно подкрадываться к наивному перебежчику. «Верно, и я свое слово держу, и мои люди не будут убивать никого из магнаров». «Чего не скажешь об этих южанах», — со злорадством в голосе резко обрубил его Краул. Надо отдать должное смелости и сноровке этого скага, стоило ему понять, что его обманули, он не растерялся и молниеносно выхватив из ножен свой меч попытался броситься на старика. Будь Донал немного дальше, у него возможно бы и что-то получилось, однако он к этому времени уже находился у него за спиной и стоило лишь скагу дернуться, как его горло рассек нож и не останавливаясь стал перерезать всю шею. Уже через пару секунд в руках у работорговца осталось лишь одно обильно кровоточащая голова, а тело недостаточно быстрого скага в полной тишине глухо шмякнулось о землю. Казалось, взгляды абсолютно всех собравшихся в этот момент на площади сошлись на его не слишком высокой фигуре. У многих в глазах читался страх, у кого-то злорадство, а некоторых ненависть. Особенно в этом плане выделялся стоящий около одной из баррикад громилов, в чьих глазах горела неподдельная злоба. «Хаэм, интересно, чем же вызвана эта ярость? Я вроде как наоборот убил главного предателя», — быстро промелькнула мысль в голове у Донала, и почти сразу же была прервана нечленораздельным криком. брат, неверящим голосом прорычал здоровяк, и резво перемахнув через одну из баррикад, не обращая ни на что внимания, бросился в сторону Донала. Однако добраться до него так и не сумел, стоило ему только выбраться из укрытия, как он сразу же оказался под прицелом арбалетчиков и, схлопотав пару арбалетных болтов, завалился на землю. Все это стало неким своеобразным толчком к началу активных действий. Стоило лишь здоровяку упасть, как к нему сразу бросилась пара-тройка противников, что принялась оттаскивать своего лидера, но вскоре также под градом выстрелов повалилась на ту же землю. Тем не менее, не все пошло так гладко, враги тоже не стояли на месте. Уже спустя десяток секунд двое арбалетчиков были поражены вражеским лучником, да и самого Долана отметка выпущенной стрелы спас лишь заранее надетый нагрудник. «Убейте сучку!» Осознавая опасность от вражеского стрелка, прикрикнул он на своих подчиненных, что те вскоре и сделали, удачно попав ей одним из болтов прямо в глаз. «Хорошая работа, Донал!» «Как и договаривались, мальчишка-колдун ваш, как и другие выжившие», улыбаясь, прокряхтел ему старик-наниматель, о чьем существовании он уже успел благополучно позабыть за время начала битвы. «Ну, что вы, мы с вами не один год уже сотрудничаем, так что в ваших словах я даже не сомневался», на последних словах он сделал особое ударение, при этом недвусмысленно переведя свой взгляд на лежащую перед ним на земле в голову, на что старик лишь промолчал, не собираясь оправдываться, но по резко посерьезневшему лицу можно было понять, что как намек, так и скрытую в нем угрозу он прекрасно понял и принял к сведению. Увидев же, что его послание дошло до адресата, работорговец перевел свой взгляд на главную его сегодняшнюю цель и радостно усмехнулся. Дело обещало быть даже легче, чем он думал. Пацан не собирался ни бежать, ни сопротивляться, а лишь с открытым ртом стоял и потерянно смотрел на падающих одним за другим соратников. «Осторожнее, сукины дети, не попадите случайно в мальчишку. Хоть волос упадет с его головы, шкуру спущу», грозно рявкнул он на одного из своих подчиненных, чей выпущенный болт чуть не угодил в парня. «Немного осталось, еще совсем чуть-чуть и можно будет сближаться. Хотя этих дикарей все же тоже недооценивать не стоит. Вот сколько трупов после себя оставили». Однако тут ход его радостных мыслей прервала их сегодняшняя цель. Парень наконец-то вышел из ступора. Его лицо перекосила волна всепожирающего гнева. Донал даже на секунду покрылся мурашками, но быстро скинул с себя это наваждение. «Ну, давай беги, здесь мы тебя испеленаем. Готовьте сеть», — отдал команду Рилтон двум стоящим рядом с ним носильщикам. И хотел было вернуть свой взгляд обратно на парня, но внезапный сильный удар чего-то большого и тяжелого выбил из него весь воздух и отправил в полет в одну из стен ближайшего от него дома. Это был стол, трехметровый массивный дубовый стол, вдруг понял работорговец. В тот момент бравый командир охотничьей команды впервые пожалел, что поддался уговорам и посулам о быстрой наживе этих дикарей. Его тело сковала сильнейшая боль, а в глазах потемнело. Когда же Донал наконец-то сумел проморгаться, то увидел, что стоящий раньше в 20 метрах от них паренек уже безжалостно с упомрачительной скоростью, словно скот, рубит его людей, буквально разрывая их своим мечом на части. Не спасало ничего ни броня, ни жалкие попытки увернуться. Самое же противное было в том, что он даже ничего не мог сделать. Сейчас он изломанной куклой лежал, облокотившись об одну их стены, не в силах сдвинуться с места, взирал на гибель своих людей. «Сеть, кидайте сеть», прокряхтел он сиплым голосом, в надежде, что его кто-то услышит, и кажется, боги его все же не оставили. Ведь пару человек, вняв голосу своего командира, стащили с трупов носильщиков, чьи головы размножило неожиданным снарядом, переплетенную веревку, и готовились пустить ее в дело. Пока остальные с помощью копий пытались в тщетной попытке сдержать этого монстра, эти двое, подгадав нужный момент, отработанным движением удачно накинули сеть на этого монстра. Богатый опыт, отточенный во многих походах, помог двум смельчакам, а остальные уже завершили начатое, толпой спеленав брыкающую жертву. Казалось, это победа. Бравые охотники на пару с прибежавшими на помощь краулами уже облегченно успели даже выдохнуть. У многих из них на лицах расцвели радостные улыбки, а у некоторых прорезался смех, правда, был он в основном истерическим. И не мудрено, за последние 30 секунд этот чертов колдун успел отправить на тот свет только его семерых человек, а если брать вместе с краулами, то общее количество жертв возможно приблизится и к двум десяткам. Не прям все, конечно, из них были убиты, некоторые, как и сам Долан, были всего лишь изранены, но и это уже поражало. Так что, видя эту победу, на лицо командира работорговцев тоже наползла радостная улыбка, а мысленно он уже подсчитывал всю ту прибыль, что сумеет стрясти с проклятых колдунов, когда выздоровеет. Однако их радость не была долгой, вскоре раздался треск, поначалу на него даже никто не обратил внимания, все еще были в состоянии некой эйфории, после такой сладкой победы, да и сам пацан вроде как почти успокоился, и, казалось, смирившись с поражением, преспокойно лежал на земле. В итоге, эта халатность стала их смертельной ошибкой, через пару секунд треск раздался по новой, но на этом уже не прекратился. Этот монстр, буквально разрывая переплетенные веревки руками, постепенно поднимался с пропитанной кровью брусчатки. На все это действо у него ушло долгих 10 секунд, и при этом его даже никто не пытался остановить. Все, да и чего греха таить, даже многое повидавший Далан со страхом и ужасом пораженно глядел на все это действо, а в особенности на его переполненные яростью глаза, где не было ни крупицы разума. Создавалось такое ощущение, что молодой дикарь одним своим присутствием, взглядом подавляет всех здесь присутствующих. Видя, что тот уже освободился, Данал все же кое-как смог сбросить это странное наваждение и, не задумываясь, принял единственное верное на его взгляд решение. Ведь как бы Данал не любил деньги, но жизнь свою он ценил намного больше. «Убейте его!» — немного истеричным голосом, через боль прокричал он своим подчиненным, выводя тихих из ступора. «Убейте его!» И, повинуясь его приказу, один из ближе всего стоящих к колдуну охотников сразу же попытался пронзить того дрожащим в его руках куском стали, но к неожиданности для себя промахнулся, и был незамедлительно наказан. Этому отродью даже не понадобился меч или другое оружие, он просто сначала расплылся в воздухе силуэтом, а затем обычной голой рукой пронзил грудь его подчиненного, а после, нащупав что-то у того внутри, вытащил у него из груди кровоточащий комок плоти, коим должно быть до этого было сердце, и как нечто ненужное выбросил его на землю. И в тот момент Данал вдруг ясно для себя понял, что уже никогда не сможет покинуть этот остров. Дальше же началась простая бойня, как бы ни старались люди Данала, но они ничего не могли противопоставить этому монстру. Он был слишком быстр, силен и казалось неубиваемым. Выпущенные болты и удары копьями, казалось, не причиняли ему никакого вреда, лишь слегка царапая кожу. А сам он без зазрения совести рубил и колол, убивая одного за другим его подчиненного, что неожиданно для себя из охотника вдруг стали жертвой. Вот, одного он располовинил, другому снес башку и, отрубив его руку, на которой покоился круглый щит, на манер диска бросил в одного из убегающих краулов, что от такого снаряда чуть ли не распался на две части. Один за другим люди падали и плотным одеялом укрывали залитую кровью землю. Многие побежали в тщетной попытке спасти свои жалкие жизни. Стоит, правда, заметить, что колдун не стал их преследовать, стоило только на этом участке площади не остаться никому на ногах, как его тело сковало резкая судорога, и он безвольной куклой повалился на трупы, только что убитых им людей. В этот момент голову матерого командира отряда работорговцев затопило чувство мести. Данал хоть и понимал, что уже никогда не покинет живым этот остров и без посторонней помощи ему вряд ли долго осталось, но вот разделаться с человеком, что буквально меньше чем за 10 минут разрушил всю его жизнь, он был обязан. Поэтому, собрав всю свою волю кулак, не обращая внимания боль, и крепко сжав в руке нож, коим обезглавил того злополучного скага, он пополз к телу еще живого парня. Для него в тот момент не было абсолютно ничего, только клокочущее внутри чувство мести и все приближающее тело этого сукиного отродья, что единолично перебил почти всю его команду. Он не обращал ни на кого внимания, а лишь полз и полз. И вот, перебравшись через тело еще одного бедолаги, он наконец-то добрался до своей цели. Месть, казалось, была уже близка как никогда. Он уже сгромоздился, подобно какой-нибудь портовой шлюхе над этим ебаным колдуном, и готов был добить этого урода. Смакуя каждое мгновение, он оглядел заполненную трупами площадь и, втянув своими легкими воздух со всеми невеликими силами, замахнулся над все продолжающим поддергиваться телом. Нож неумолимо приближался к обильно покрытому кровью лицу, и, казалось бы, на этом судьба Висента из дома Магнаров окончена, но тут, не дойдя половины пути, он неожиданно выскользнул из пальцев Данала. Его руки безвольно опустились, как будто не подчиняясь его воле. Правда, обдумать то, что с ним происходит, некогда удачливый работорговец так и не успел. Уже через пару секунд его грудь пронзил чей-то клинок, а сам он, издав свой последний вздох, упал на заваленную трупами площадь, над которой мерно кружились, изредка покаркивая, черные вороны. Глава 14. Вороны, черные птицы. Сколько горя и печали принесли ваши темные крылья. У многих народов мира они ассоциируются с вестниками смерти и дурных новостей. И надо отметить, не без причины. Эти немного мистические существа, как будто, каким-то своим нутром чувствуют чужие печали, заранее слетаясь ко всему плохому. Вот и сейчас эти пернатые создания плотным черным ковром облепили растущие в центре площади древо, а еще парочку мерно кружили высоко в небе над нами. «Чертовы птицы!» — злобно сплюнул я на землю, крепко сжимая в бессильной злобе свои кулаки. В глубине души я прекрасно понимал, что эти птицы никоим образом не виноваты в моем горе, но глядя на эти плотно прикрытые тканью, что уже начали слегка разлагаться, тела, их непричастность меня волновала в последнюю очередь. Мне хотелось выйти кричать, дать волю своим эмоциям. Однако окружающая реальность накладывала свои отпечатки, и мне лишь оставалось, скрипя зубами, крепкими тисками удерживая бушующую во мне бурю, лишь молча наблюдать за происходящей здесь церемонией. Отец, мать, мой старший брат Дис и даже предавший нас дядя Вилмар, пятеро тел сейчас ровным рядом лежали на деревянном наспех сколоченном постаменте, по сторонам и снизу обложенном досками и высушенной соломой. Наша такая раньше многочисленная семья в один миг вдруг стала меньше. Остался лишь я, Глен, сестренка Лидия и сильно сдавший за последнее время дед, отец нашей матери, который, как и мы, в раз лишился большей части своих родственников. Не знаю уж почему, но напавшие на нас краулы в первую очередь старались вырезать именно стейнов. То ли между ними была какой-то давний закостенелый конфликт, то ли они просто, таким образом, хотели присоединить к себе их земли. Но факт остается фактом: из всех приглашенных на празднество представителей этого дома выжил лишь дед, да и то, только потому что находился ближе всего к отцу, и в силу своего возраста почти не участвовал в разворачивающейся на площади схватке. Вот уже целых 3 дня прошло с произошедшей здесь бойни, а никак иначе, то, что произошло здесь в тот момент, назвать я не могу. Краулы подлым нападением в спину, нарушив все законы и традиции, принялись резать и убивать приглашенных гостей. Страшное было дело. Немногие счастливчики, что сумели остаться в живых, наверняка, до конца своих дней будут вспоминать этот черный день и мою не последнюю роль во всем произошедшем, то причине, благодаря которой они еще ходят по этой земле. И не мудрено, когда на площадь вышли, как мне потом удалось узнать, летнийские пираты принялись безжалостно расстреливать из арбалетов моих родных и друзей. Я поначалу впал в некий ступор, мой мозг просто отказывался верить во все происходящее. До сего момента, пусть и уже заметно слабее, но подсознательно я все же воспринимал все, произошедшее со мною за последние 16 лет, как какую-нибудь, пусть и не по-детски жестокую, но простую игру. Осознавал себя главным героем романа, которому всегда сопутствует удача, а от всяких бед и невзгод он защищен мощной сюжетной броней. И тут резко такой удар под дых от жестокой судьбы. Весь мой мир на секунду рухнул, а когда я наконец-то запоздало понял все произошедшее, то уже лишился большей части родных. И поддавшись гневу, я, наплевав на все доводы разума и любую предосторожность, яростно, больше не жалея ни себя, ни свое тело, бросился на противников.